Глава 7. Сидерстон знал, что Хедли сейчас в панике. Это было в его стиле. Как только началась настоящая игра, он занервничал, предвидя, что сейчас что-то могло пойти не так. Хотя они все делали правильно. Таков уж был Хедли, в этом он весь. Внешне же он всегда был само самообладание, но Сидерстона это все равно бесило. Можно ведь было хоть немного порадоваться. Хедли рухнул в кресло, прижав руку ко лбу. «Ладно, успокойся уже», — сказал Сидерстон, нажимая какие-то клавиши. «Сейчас будет работать профи». Он открыл на мониторе 3 новых окна и потянул за рычаг на панели управления. Вот так. Он откинулся в своем кресле, сложа руки за головой и глядя на Хедли. «Что?» — спросил тот. «На экран смотри. Камера никогда не лжет». «Вот ведь дерьмо», — думал Марти. За какие-то мгновения веселье кончилось, и началась паника, беготня, крики, смерть. И он не мог понять, в какой момент все пошло не так. Когда он встретил Курта снаружи, окровавленного и напуганного, в тот момент его реальность пошатнулась. Но ему казалось, что перемены начались гораздо раньше. То, как вели себя Курт и Джулс, было необычным. А затем в подвале, когда они изучали все эти странные штуковины, все это казалось совершенно неправильным. Хоть вещи были кое-как разбросаны по подвалу, Марти не мог не заметить в этом хаосе упорядоченности. Будто все было разложено согласно некой системе. Возможно, лишь он один это видел. Потому что его отношение к жизни помогало ему видеть порядок во всем, но Марти в этом сомневался, было что-то еще, был некий умысел. Сейчас все они во главе с Куртом направлялись в заднюю часть дома, чтобы убедиться, что все окна и двери закрыты. И хотя Курт всегда был спортсменом и красавчиком, которого все обожали, да и вообще хорошим парнем, здесь тоже было что-то не так. Холден и Дана шли рядом. Они не держались за руки, но их пальцы соприкасались, и Марти молился, чтобы с ними все было хорошо. Бах! Тварь снова ударилась о входную дверь. Курт замер в самом начале коридора и беспомощно осмотрелся, как будто бы заблудился. «Что такое?» — спросила Дана дрожащим голосом. Курт казался смущенным. Он тряс головой, хмурился и проводил рукой по волосам. Капельки крови летели во все стороны. «Это неправильно», — пробормотал он. Курт обернулся на остальных, будто ища у них поддержки. Его лицо было угрюмым, но в глазах читался страх. Его взгляд остановился на Марти. «Это неправильно. Мы должны разделиться. Так мы сможем больше сделать». «Вот и все. Приехали», — подумал Марти. Холден и Дана переглянулись, и Марти заметил, что в них что-то изменилось. Они по-прежнему были напуганы, но на мгновение ему показалось, что они к чему-то прислушиваются, будто внутренний голос что-то нашептывает им. Но они не могут разобрать слов. Неужели они тоже слышат голоса? Марти выбросил эту мысль из головы, настолько она была нелепой. Это он был главным шутом, о чем ему постоянно напоминал Курт. Это он слышал долбанные голоса. «Да», — произнес Холден, и Дана согласно кивнула. «Да, разделимся, это отличная идея». «Эй-эй-эй, вы серьезно, что ли?» — спросил Марти. За их спинами лопнули окна в гостиной. Марти подпрыгнул и резко обернулся. Пол был усыпан осколками стекол, деревянная рама треснула, и из окна торчала огромная рука зомби. Его кулак был утыкан осколками и кусками рамы, но крови не было. Тварь приближалась. «Я придумал!» — крикнул Курт, рванув к окну. «Вы все бегите в свои комнаты!» Он уперся плечом в книжный шкаф и принялся толкать его в сторону окна. Ножки шкафа царапали половицы, книги дождем сыпались на пол, а рука зомби продолжала крушить окно, расширяя отверстие в стене. «Погоди!» — начал было Марти, но его голос затерялся в общем грохоте. Дана и Холден переглянулись, кивнули и разошлись по своим комнатам, даже не обнявшись напоследок. Марти так и остался стоять на месте. «Но все это неправильно», — думал он. Он обернулся на Курта, который продолжал двигать шкаф. Зомби пытался пролезть в окно, а Курт всячески старался ему помешать. «Иди!» — заорал Курт, взбесившись из-за нерешительности Марти. Марти и пошел. Больше он все равно ничего не мог сделать. Может быть, Курт был прав? Может, им и правда стоило запереть окна и двери, а потом вернуться и помочь Курту расправиться с громилой. Но, войдя в комнату и подойдя к окну, Марти понял, что же будет дальше. «Нас здесь запрут». И он бросился к двери. «Ну, что я говорил», — сказал Ситерстон, пожалуй, излишне самодовольно. «Ну да, все верно», — отозвался Хедли. На большом мониторе они видели, как трое детишек бросились в свои комнаты, а четвертый пытался сдержать огромного зомби. Ситерстон ухмыльнулся и нажал пару клавиш. Картинка на мониторе изменилась. Теперь они могли видеть, что творится в каждой комнате. Дана сразу же принялась баррикадировать окно. Холден стоял посреди комнаты и глубоко дышал, а Марти тряс головой и что-то бормотал. Курт продолжал бороться с зомби. Да ну и пусть, Ситерстона это не волновало. Было не так важно, где он находится сейчас. В худшем случае они всегда успеют заманить его в другую часть дома. «Каждая горошина в своем стручке», — победно провозгласил Ситерстон. «Запирай». «Запирай», — сказал Хедли. Он тоже улыбнулся. Позже он найдет новый повод попсиховать. Ситерстон нажал на клавишу и... Дверь захлопнулась прямо перед носом Марти. Судя по хлопкам в коридоре, то же случилось и с остальными дверьми. Он затаил дыхание и прислушался. В комнате горела всего одна лампочка. Ее свет отражался в одной из створок окна, из-за чего темнота казалась еще более густой. Вторая створка была настежь распахнута. Он открыл ее раньше, когда валялся на кровати и курил, размышляя о том, как далеко ветер унесет его дым и сможет ли тот оживить деревья. На тот момент эта идея показалась ему жутковатой. Деревья же — это просто деревья, они должны стоять на своих местах. «Заперты», — подумал Марти. «Мы все заперты». Он осмотрел дверную ручку и не увидел в ней отверстия для ключа. Просто дверная ручка. «Но замок-то должен быть! Может быть, снаружи?» — пробормотал Марти. Но он знал, что это не так. Он попытался вспомнить, как выглядела дверная ручка со стороны коридора. И он был абсолютно уверен, что она была точно такая же, как внутри. Без замочной скважины. Без замка. В таком случае... Хижина сотряслась от очередного удара. Послышался вопль Курта и звон стекла. Марти показалось, что окно в его комнате будто стало больше. Медленно, едва переставляя ноги, он двинулся в сторону окна, мысленно представляя, что в его комнату забирается маленькая зомби-девочка. В два прыжка он оказался у окна и закрыл створку, подергал за ручку, удостоверившись, что она плотно закрыта. За спиной ему почудилось какое-то движение, и он заорал, резко обернувшись и приготовившись встретиться лицом к лицу с тем, что могло его там ожидать. Видимо, он просто задел ногой стол, когда торопился закрыть окно. Лампа на нем закачалась и упала, как раз тогда, когда он повернул ручку на створке. Вряд ли пара обломков лампы представляла для него угрозу. Он посмотрел вниз. Что это за хрень? Он замер в ступоре. После всего, что он пережил, после всего того хаоса, криков и ужасов, одна крохотная вещица лишила его дара речи. Обломки стойки лампы рассыпались по полу. От ее пластиковой сердцевины к розетке шел белый кабель. Сама лампочка уцелела, ее уберег тканый абажур. И в ее тусклом свете Марти заметил второй провод. Он был черным и тонким, и здесь явно что-то было не так. Провод змеился между обломками лампы, и его конец будто смотрел прямо на Марти. Стоп, конец? Разве он не должен быть к чему-то подключен? Или как-то закреплен. Мозг Марти работал на полную катушку. Он точно понимал, что все это неправильно. Наклонившись, он поднял черный провод. Оптоволокно. Вернулось чувство, что за ним наблюдают. Весь его мир сжался буквально до одной точки. Марти встал и осмотрелся, припоминая одностороннее зеркало. Поведение Курта. Жестокая смерть Джулс. «Господи», — пробормотал Марти. «Не то слово», — сказал Хедли. «Боже! Его ж выбрали не за глубокомысленные философствования!» Лицо парня растянулось на весь экран. Он смотрел прямо на высокотехнологичную камеру, закрепленную на конце провода. Впервые за все время Ситерстон ощутил укол страха. Парень будто смотрел прямо на него. Ситерстон быстро успокоился. «На это нет времени, но игнорировать очевидное тоже нельзя». «Ох-ох-ох», — пробормотал он, — «это очень нехорошо». Хэдли снял наушники и нажал на переключатель. «Химики, срочно 500 кубиков таразина в третью комнату, сейчас!» «Нет-нет-нет!» — торопливо перебил его Ситерстоун, заметив движение на экране. «Да чего ж мы хороши!» — подумал он, указывая другу на левый угол экрана. «У нас все под контролем». На экране появилась бледная фигура, что плелась между деревьев. Казалось, что это было само порождение тьмы. Ситерстоун сверился с показателями и улыбнулся. «Ха, Джуда Бакнер спешит на помощь». Мимолетная жалость, что он испытывал к мальчишке, исчезла при виде бледного лица зомби. Он мог бы заорать матом или показать им средний палец, но вряд ли это хоть как-то могло бы помочь. Сейчас ему нужны были ответы и хоть какие-то подсказки, как выбраться из этого ада, но... Он потянул за кабель и обошел всю комнату. Провод тянулся по полу вдоль плинтуса, вверх по стене, прямо до того места, где в потолке было просверлено крохотное отверстие. Марти понял, каким же идиотом он выглядел. Он смотрел на потолок и улыбался. Все вышло из-под контроля. Хижина была подделкой. Возможно, даже лес был фальшивым, за каждым их действием кто-то наблюдал. «Боже мой, да я попал в реалити-шоу!» Каждый вздох, каждый глоток пива, каждая затяжка, каждый поцелуй на диване — все это было на потеху публики. Свалка в подвале была декорацией. Дизайнеры, наверное, обкончались от восторга, узнав, что от них требуется. Все, что случилось — зомби, смерть Джулс, ее голова на полу — их просто хотели до смерти испугать. И неплохо все получилось, — он хихикнул. Сцена с Джулс и Куртом в душе наверняка собрала рекордное количество просмотров на Ютубе. «Родители подумают, что я безнадежен». Он вдруг понял, что он один обо всем догадался, и чтобы не испортить веселье остальным, им придется... Окно в его комнате треснуло, Марти, понимающе улыбнулся в камеру. «Им придется забрать его отсюда». Он повернулся к окну, ожидая увидеть там камеры и ведущего с бронзовым загаром, микрофоны продюсеров, поджавших губы и просящих его никому ничего не рассказывать, автобус, на котором его увезут туда, где он сможет понаблюдать за продолжением шоу. Сама мысль об этом казалась ему жестокой, но он изнывал от желания узнать, что они сделают с реалистичным манекеном Марти. Этот зомби был не таким огромным, как тот, что бился в дверь, но в разы более уродливый. «Хорошая работа, ребята!» — одобрительно подумал Марти. А затем зомби схватил его за горло. Пальцы сжались, и Марти показалось, что внутри что-то хрустнуло. «Эй, полегче!» — подумал он, но уже понял, насколько был наивен. «Вот же придурок!» У него перехватило дыхание, затем пришла боль. Тварь потащила его к разбитому окну, развернула поудобнее, перехватив за шею, и потянула назад. Марти согнулся пополам. Он чувствовал, как осколки стекла режут его туловище и ноги, и проклинал себя за глупость. «Какой я к черту реалити-шоу! Маловато секса! Как же он мог быть таким идиотом?» Марти закричал, но ему казалось, что только он один слышит этот крик. Рука на его горле сжалась сильнее, тварь продолжала тащить его в окно. Никто не смог бы воссоздать ту вонь, эту жуткую вонь из пасти чудовища. Марти яростно сопротивлялся и цеплялся за раму. Порезы на руках и ногах горели огнем. Тварь продолжала тянуть, не ослабляя хватки ни на мгновение. Но Марти крепко вцепился в оконную раму и не собирался ее отпускать. «Иуда!» — Марти вспомнил имя твари. А там снаружи стоял отец семейства Пейшенс. Это про них тогда читала Дана. В этом был определенный смысл, хотя все по-прежнему казалось нелепицей. Но в этот момент происходящее казалось Марти куда более реальным, чем могло бы быть в реалити-шоу. Зомби потянул сильнее, спина Марти ныла от напряжения. Он стал лихорадочно шарить рукой по комоду, стоявшему у окна, в надежде найти хоть что-нибудь полезное. Скинув одежду и табакерку, он, наконец, сомкнул пальцы на бонге в форме термоса. Холодный ночной воздух обжег его кожу, когда тварь все же вытащила его наружу. Казалось, что стало намного холоднее. Марти растянулся на земле. Увидев возвышающееся над ним существо, он подумал, насколько же нелепой была мысль, что все это не по-настоящему. Иуда опустил руки. Марти перекатился, услышав тихий шелест металла. Взглянув на зомби, он увидел, что тот достает из земли нож. Опоздая он на секунду, эта штука могла оказаться у Марти в голове. Он попытался встать, но его на плечи опустилась тяжелая рука Иуды, пригвоздившая его к земле. У Марти не было времени повернуть голову, чтобы успеть проследить за лезвием, поэтому он снова перекатился и увидел, что Иуда покачнулся, снова промазав. Марти оттолкнул руку с ножом и услышал какой-то хруст, хотя твари явно было все равно. Зомби снова занес нож и развернулся, и Марти понял, что если сейчас же не поднимется, в этот раз зомби не промажет, и тогда... А о том, что будет тогда, он даже думать не хотел. Марти пнул Иуду, и тот сделал шаг назад. Марти с трудом поднялся с земли, весь мир вокруг него ходил ходуном. Иуда бросился к нему, одной рукой он тянулся к горлу Марти, а в другой сжимал нож. Марти тряхнул термос и услышал привычные щелчки. Тот снова раскладывался и превращался в бонг. Эта штука подарила ему немало приятных мгновений, и было бы жаль ее сломать, но его лишили выбора, возможно, уже очень давно. А может быть, у него никогда и не было этого выбора. Со всей силы он ударил Иуду по голове. Тот упал на землю с таким звуком, будто кто-то сбросил сток сена с огромной высоты. Шелест и хруст. В руке он по-прежнему сжимал сгнившую рукоять ножа. Тварь сморщилась, а затем попыталась подняться на ноги. «Все к черту», — подумал Марти. Развернулся и побежал к лесу. Лишь там он мог спрятаться от этого существа. Ромеро ведь говорил, что от бега у зомби ломаются ноги. Он ведь эксперт, правда? А потом он вернется в дом, найдет остальных, и вместе они придумают, что делать дальше. Зомби были сильными, но безмозглыми. Вот приложить бы их лопатой побольше или развести костер. Что-то ударило его между лопаток. Марти охнул и упал на землю, теряясь в догадках, что ж такого в него могла бросить эта тварь, что он потерял равновесие. Когда по его телу разлилась холодная боль, он понял, что... нож. От этого знания его тело пронзило агония. Он задыхался от боли, подобной которой никогда не испытывал. Марти не покидало чувство, будто что-то тяжелое и горячее проникло в его тело и ощупывало его органы. Он попытался дотянуться до ножа, отчего тот только глубже вонзился в плоть. Марти вскрикнул, его пальцы все же нащупали лезвие. Он попытался вытащить нож, но не смог. Марти попытался использовать другую руку, но тоже безуспешно. «Встань и беги», — думал он. «Хватит валяться, встал и побежал. Если можешь вставать, делай это и беги со всех ног!» Марти приподнялся на обеих руках, поскуливая от боли. И вдруг он почувствовал, что кто-то схватил его за ноги. Его потянули назад. Марти ударился лицом о землю, а Иуда потащил его в сторону леса. Листья сминались, палки и камни царапали живот и грудь, грязь покрывала раны, сил не оставалось даже на то, чтобы поднять голову. «Помогите!» — наконец крикнул он, но прозвучало это довольно жалко. Во рту ощущался привкус крови. «Нет! Нет!» Иуда тащил его неспешно, но и не сбавляя шага, и будто бы не замечая преград на своем пути. Марти зацепился одеждой за ветку. Зомби рванул его на себя, и ветка вонзилась в живот Марти и сломалась. Марти охнул и попытался ощупать рукой новую рану. Ему удалось подсунуть руку под себя, но оценить серьезность раны он не смог. Он чувствовал только горячую влагу. Этот чертов лес получит еще больше его крови. Они и сейчас наблюдают за мной. Боль и смерть реальны, но камеры-то никуда не делись, значит, они смотрят. «Да кто же эти зрители? Кто же эти уроды? Помогите!» — заорал он. «Пожалуйста!» Они миновали небольшой холм, поросший колючим кустарником. Марти услышал, как колючки рвут одежду и кожу Иуды, а потом пришла и его очередь. Они царапали живот, грудь, руки, лицо. Марти слабел с каждой секунды и даже не пытался прикрываться. Ночной воздух холодил его мокрую от крови спину. Марти чувствовал запах крови и видел след, который тянулся за ним по земле. Он закашлялся и сплюнул темный сгусток. Слезы жгли глаза, тьма вокруг сгущалась. «Нет, помогите, я прошу». Они спустились с возвышенности, темнота все плотнее обступала их. Сначала Марти не понимал, куда они движутся, но... Звуки стали звучать иначе, почва стала более влажной, звуки, издаваемые ими, приглушились, и тогда Марти понял. Иуда вылез на поверхность из дыры в земле и теперь тащил его именно к ней. Марти начал бороться с удвоенной силой, его пальцы бороздили землю, он пытался найти за что уцепиться, но зомби продолжал тянуть его дальше. Небо и деревья все больше отдалялись, утопая в темноте. Еще никогда этот страшный лес не казался Марти таким привлекательным. «Помогите мне!» — снова закричал Марти, но земля поглотила его голос. Он уже видел края ямы, от нее несло плесенью и гнилью. Силы покидали его. Нож в спине вытягивал из него остатки жизни, что по капле вытекало в землю. Пахло кровью и сыростью. Последний крик, и наступила темнота. Марти перестал что-либо видеть, кроме приближающейся смерти. На экране зомби тащил упирающегося мальчишку. Внизу тоже были камеры и сенсоры, но им не было нужды знать, что случится потом. Старик Бакнер был мастером своего дела. Если он и не вытащит нож из спины паренька, там внизу, в темноте, у него было еще много чего припасено. Ситерстон крутанулся в кресле и принялся насвистывать, осматривая диспетчерскую. Труман по-прежнему стоял у двери возле металлической лестницы. Его глаза были широко раскрыты, и Ситерстону показалось, что парень весь вспотел. Но к ним бы никогда не прислали слабака, он и так знал, что Труман успел многое повидать. У него за плечами 3 года военной службы, у него на глазах убивали его друзей, он и сам наверняка убивал. Возможно, он видел смерть лишь издали, а возможно, смотрел умирающим в глаза. Но все это не шло ни в какое сравнение с происходящим сейчас. Ситерстон радовался, что солдат не задал вопрос, который многие задавали до него. «Почему вы убиваете беззащитных детей?» Потому что ответ был нелеп и прост. «Так нужно». Продолжая насвистывать, он наблюдал, как Хедли подошел к механизму в стене за панелями и потянул за второй рычаг. Он закрыл глаза и снова поцеловал кулон, что висел у него на шее. Он знал, что все повторяется, и что там внизу кровь стекает по трубкам и желобкам, исчезая в темноте. Иногда ему снились кошмары, в которых фигурки, очерченные кровью на камнях, древних как мир, примитивные человеческие силуэты, держащие чаши в руках, оживают и танцуют. Проснувшись, он испытывал первобытный ужас от мысли, что и сам Шут. Этот ужас был вызван тем, что он почти прикасался к кошмару, который даже в страшном сне не приснится. Лучше бы он никогда не знал о древних камнях, силуэтах и кровавых рисунках. Он научился с этим жить, это оказалось не так уж и трудно. Так что он продолжал насвистывать, Хедли вернулся на свое место, а Труман изучал свои ботинки. Он знал, что это только начало. По диспетчерской прокатился грохот. 2 из 3 мониторов заморгали. Все исчезло так же быстро, как и появилось. «Там внизу волнуются», — сказал Хедли, опускаясь в свое кресло. Ситерстон кивнул и бросил взгляд на Трумана, снова вытянувшегося по стойке смирно. Его глаза бегали, будто он что-то высматривал. «Величайшее шоу на земле», — произнес Ситерстон. Он повернулся к панели управления, нажал пару клавиш и переключился на другую камеру. Вторая девушка отчаянно пыталась выжить. Непонятным образом ей удалось не сломаться. От страха перехватило дыхание, но она еще могла шевелиться и думать, что делать. У нее был план. Она посмотрела на свои руки, которыми она толкала комод к окну. Кровь Джулс уже засохла. Ее спина была липкой от пота. Наверное, именно это придавало ей сил. Мысль о том, что Джулс не хотела бы, чтобы она сдалась. Поэтому Дана продолжала толкать тяжелый комод. Мамаша Пейшенс сломилась в окно. Стекла треснули, но та была слишком тупа, чтобы попытаться разбить стекло и пролезть внутрь, поэтому зомби-мать продолжала колотить парами. Она прижалась ртом к стеклу, и ее гнилой язык вычерчивал причудливые узоры в грязи. Если бы только этот комод мог перекрыть окно... Она слышала крики из комнаты Марти, а затем наступила тишина. Она старалась не думать о том, что это могло значить, но не могла. Разве можно не думать о том, что Марти мог? Перед ее внутренним взором снова возникли мертвые глаза Джулс, и Дана с удвоенной силой принялась толкать комод. «Стучись, стучись, тупая сука!» — подумала Дана, как вдруг мамаша-зомби утихла. «В Вся комната заходила ходуном, с потолка посыпалась штукатурка, стекла покрылись паутиной трещин. Дом зашатался, а в воздухе раздался гул. Дана недоверчиво осмотрелась по сторонам. «Землетрясение? Серьезно, блядь?» «Что?» — выдохнула Дана. «Да перестаньте!» Воздух вибрировал, перед глазами все плыло. Она закусила губу, чтобы не потерять сознание, но грохот стих. И пол под ее ногами перестал качаться. На миг наступила тишина, даже со стороны окна не раздавалось ни звука. «Лучше бы земля разверзлась и поглотила меня», — подумала Дана и принялась толкать комод. Стук за окном возобновился. Последний рывок, и комод занял свое место у окна. Дана обошла его и придвинула ближе к стене. Мамаша-зомби будто только этого и ждала. Она переключила свое внимание на стекло и моментально разбила его. Дана почувствовала, что комод закачался. Она прислонилась к нему спиной, стараясь выдержать удары с обратной стороны, но они становились только сильнее по мере того, как росло желание зомби пробраться внутрь. Дождавшись перерыва между ударами, Дана бросилась к кровати и подтащила ее к комоду в надежде, что получится его застопорить. Но это было все равно, что лечить перелом пластырем. Эта тварь скоро проникнет внутрь. И Дана понимала, что в комнате нет ничего, что могло бы послужить ей оружием. «По крайней мере, я хоть что-то делаю», — успокаивала она себя. Ее удивляло то, что ее сердце еще не разорвалось от ужаса, а руки и ноги продолжали слушаться. Комод зашатался, ножки кровати царапали пол. Дана подошла к двери и подергала за ручку. Она слышала звук закрывающихся засовов, когда дверь захлопнулась. Но стоило ей начать изучать дверь, как в окне появился силуэт мамаши-зомби, колотящей парами. «Кто же мог меня запереть?» Она продолжала дергать за ручку. Та повернулась, но дверь не открылась. Тогда Дана принялась пинать дверное полотно. Звук был таким, будто под обычным шпоном пряталась металлическая панель. Паника нарастала, но она старалась себя успокоить, ведь она уже так много сделала. Комод сдвинулся вместе с кроватью. В окне появилась рука мамаши. Ее пальцы хватали воздух. Выбор у Даны был небольшой – продолжать воевать с дверью, в надежде, что она выберется до того, как зомби проникнет в комнату, либо убить тварь до того, как та до нее доберется. Но как, черт возьми, убить зомби? Она вспомнила сотни фильмов про зомби – отрубить голову, уничтожить мозг, сжечь, оторвать руки и ноги. Но они по-прежнему придут за тобой, чтобы вырвать твое сердце и сожрать твои мозги. Дана схватила лампу со стола, и стоило мамаше показаться из-за комода, ударила ее по лицу. Та даже не заметила. Тварь смотрела на Дану, продолжая попытки проникнуть в комнату. Она уже просунула в окно обе руки и туловище. Дана отступила к стене, не зная, что предпринять дальше. Она прикрыла глаза и подумала о Джулс, гадая, насколько болезненной будет смерть. Раздался громкий хлопок, и ее засыпало осколками. Дана отпрыгнула в сторону, посмотрела на пол. Там лежала та страшная картина с охотниками. Затем она услышала чертыхание Холдена. Дана отодвинулась подальше, а он выбил остатки стекла с помощью подставки от лампы. Он коротко взглянул на нее, но даже не улыбнулся. Все его внимание было сосредоточено на зомби. В его комнате тоже что-то грохотало, но никаких зомби видно не было. Пока что. Дана коротко всхлипнула, и Холден, наконец, обратил на нее внимание и слабо улыбнулся. «Моя дверь заблокирована», — сказал он. «Моя тоже. Иди сюда». Он протянул Дане руку, и она перебралась в его комнату. Она до последнего ждала, что сейчас руки мамаши, холодные и сморщенные, схватят ее за лодыжки. Но она благополучно рухнула на пол комнаты Холдена. Осколки стекла поцарапали ее лицо. Холден поскользнулся и рухнул рядом с ней. Она слышала его тяжелое дыхание. Осмотрев комнату, она увидела, что вся мебель была свалена в кучу у окна. «От этого мало проку», — начала было Дана, но в этот момент комод с грохотом упал на пол. В облаке пыли за окном угадывались очертания зомби-гиганта. «Это должно быть Мэтью», — сказала она. То, что у этой штуки было имя, казалось таким глупым, что ей почти хотелось засмеяться. Почти. «Он достаточно большой, чтобы...» «Кровать!» — крикнула Дана. Холден приподнял кровать, и Дана помогла ему придвинуть ее ближе к окну, хотя она и понимала, что в этом не было смысла. Мэтью ударил кулаком по матрасу, и Дане показалось, что тварь просто играет с ними, как кошка с мышкой, чтобы затем убить одним ударом. Они подперли кровать плечами и обменялись обреченными взглядами. «У нас нет даже минуты», — подумала Дана. Она хотела поцеловать Холдена, но эта мысль показалась ей такой глупой. Она осматривала комнату в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать в качестве оружия, когда вдруг заметила люк в полу. «Холден?» — она кивнула в сторону люка. Раньше он был спрятан под кроватью, поэтому никто его не видел. Она думала о том, что в подвале наверняка найдется какое-нибудь оружие. Инструменты, цепи, там было много своеобразного барахла. Включая картину с Анной Пейшенс. У разбитого одностороннего зеркала показалась мамаша-зомби. Какое-то время она просто молча стояла и смотрела на них. «Лишь бы она не улыбнулась», — подумала Дана. «Этого я точно не выдержу». Но та не улыбнулась. Она стала забираться в комнату Холдена, пытаясь одновременно просунуть в дыру в стене голову и ногу. «Но скоро она точно разберется, что сделать». «Вперед!» — прошептал Холден, и Дана подошла к люку. Она потянула за ржавую ручку, боясь, что дверцу заклинило, но та открылась даже без скрипа. Похоже, ее недавно смазывали. Внизу ждала беспросветная тьма и запах затхлости. Она посмотрела на Холдена. «Как думаешь, где хуже?» — спросила она. «Лампа», — он кивнул на маленький столик. Та все еще светилась. Дана протянула руку и схватила лампу, опасливо оглядываясь через плечо. Мамаша уже почти пролезла в комнату, но ее волосы зацепились за осколки стекла. Она рычала и пыталась освободиться. Дана опустила лампу в черноту подвала. Затем наклонилась и посмотрела вниз. Там было пусто. Виднелся только кусочек земляного пола. Возможно, этот подвал был соединен с основным, где они уже бывали. А может быть и нет, сейчас это не имело значения. Выбора у них особо-то и не было. «Пусто», — сказала Дана. Холден пнул напоследок кровать, посмотрел на мамашу, все еще пытающуюся пробраться внутрь, затем подошел к двери. «Курт! Курт!» — крикнул он. Дверная ручка заходила ходуном, но дверь осталась неподвижной. «Дверь открой!» — раздался голос Курта. Дана и не думала, что будет так рада его слышать. «Я не могу, нас заперли!» — крикнул Холден. «Дана со мной! Спускайся в подвал! Здесь тоже есть дверь вниз!» «Понял!» — ответил Курт. Дверная ручка замерла. Холден бросил быстрый взгляд в темноту подвала, сел на краю отверстия, наклонился и повис на руках. А затем мягко опустился на земляной пол. Дана осталась одна в комнате. Мамаша уже почти справилась с зеркалом. Мэтью доламывал дверь, которая жалобно скрипела. Холден позвал ее, тогда Дана села на краю и спрыгнула в его объятия. В подвале было необычно тихо, будто весь шум остался там, наверху. Она слышала дыхание Холдена и стук его сердца. Он крепко прижимал ее к себе, хотя ее ноги уже коснулись пола. Но она была не против. Затем она осмотрелась и поняла, почему он так крепко ее держит. И что они совершили большую ошибку. Единственным источником света оставалась свисающая лампа. Ее света было достаточно, чтобы понять, где они оказались. Это была комната пыток. У одной стены стоял стул, закрепленный мощными металлическими скобами. К ножкам стула и подлокотникам крепились широкие кожаные ремни. С металлических колец в потолке свисали цепи с крюками или кандалами на концах. Они раскачивались из-за появления незваных гостей. Сиденье стула потемнело, хотя, возможно, это было лишь игрой света. У другой стены расположился стол, на котором были разложены разнообразные инструменты для причинения боли жертве. Пилы, молотки, крюки, ножи, цепи, колья, плоскогубцы. Все в комнате было покрыто тонким слоем пыли, что несколько сглаживало впечатление. Но в комнате будто до сих пор звучало эхо прошлых ужасов. «Черная комната», — прошептала Дана. «Что?» — переспросил Холден. «Из дневника, помнишь? Здесь он их убивал». Ее трясло от ужаса. Пазл сложился. Ее мутило от чувства вины, а страх лишал надежды. «Здесь он нас и убьет». «О чем ты говоришь?» — спросил Холден. «Это просто какой-то псих...» «Это я во всем виновата», — прошептала Дана, раздавленная чувством вины. Она с трудом дышала, вспоминая, как держала в руках голову Джулс, как в соседней комнате кричал Марти. «Это я взяла тот дневник, прочитала его, вызвала этих тварей. И все умрут из-за меня». Холден схватил ее за плечи и встряхнул. Дана посмотрела на него. Такой сильный, такой надежный. В его глазах помимо страха была сила и решимость. На мгновение ей даже стало легче. «Никто не виноват», — сказал Холден. «Нам просто не повезло. Пиздец, как не повезло, но я умирать не намерен и тебе тоже не позволю. Нужно найти выход». «Отсюда нет выхода», — прошептала Дана. Она знала, что говорит правду. Это место никак не было связано с главным подвалом, а спальня Холдена казалась бесконечно далекой. Он осмотрелся в поисках двери. «Наверное, он жалеет, что связался со мной», — подумала Дана, но не нашла в себе сил улыбнуться. Холден снова повернулся к ней и кивнул. «Да, на первый взгляд ничего. Но что-то должно быть. Осталось только найти». Его оптимизм отчасти передался и ей. Она прикрыла глаза и глубоко вдохнула. «Может быть, он и прав? Может, еще рано сдаваться?» Ей не улыбалось и дальше смотреть на инструменты для пыток и гадать, для чего они предназначены. Поэтому она взяла нечто, напоминающее маленький ломик, и начала простукивать стены, внимательно прислушиваясь к звукам. И еще хотя бы намек на то, что какая-то из стен сделана из другого материала, и за ней есть другое помещение. Она стучала и стучала, но все безрезультатно. «Курт!» — позвала Дана. Если ему удалось добраться до основного подвала, возможно, он был за одной из этих стен. Она попыталась представить, в какой стороне что находится, но она понятия не имела, где именно расположена эта комната. «Скоро одна из этих тварей будет здесь, а может быть, сразу обе», — подумала Дана. «Нашла что-нибудь?» — спросил Холден. Дана помотала головой. «Нет». Холден пересек комнату и подошел к ней. Он тоже принялся простукивать стену, всеми силами стараясь скрыть охватывающее его отчаяние. «Он делает это для меня», — поняла Дана. «Он никогда не скажет, что надежды больше нет». «Потайные комнаты остались там со времен революции», — заговорил Холден. «Здесь должно быть...» Когда он оказался под люком, зубастая тень стремительно упала вниз и схватила Холдена за плечо. Его глаза расширились, и он закричал. Дана бросилась к нему, но стальные челюсти уже сомкнулись. Холдена оторвало от пола, и он висел, болтая ногами в воздухе и пытаясь оттолкнуть Дану. Но она схватила его за другую руку и потянула на себя. Она видела, как над люком склонилась тень Мэтью. Он активно орудовал руками, вытягивая Холдена на поверхность. Ему оставалось всего несколько секунд. «И тогда я останусь одна», — подумала Дана. Ей не хотелось умирать в одиночестве. Она продолжала тянуть Холдена на себя, понимая, что от этого стальная челюсть только глубже вонзается в его плоть. Но если зомби вытащит его, ему придет конец, и Холден тоже это понимал. Стиснув зубы, он пытался вырваться из схватки капкана. В какой-то момент тень потеряла равновесие, и Холден рухнул на пол. Теперь Мэтью свисал из открытого люка. Он все еще мог дотянуться до Холдена. Лампа раскачивалась и отбрасывала пляшущие тени на его лице. Казалось, что у зомби даже появились какие-то эмоции, хотя это было и не так. Он тихо выл и извивался, пытаясь дотянуться до своей жертвы. Холдену удалось избавиться от капкана, и он бросил его на землю, когда Мэтью все же удалось схватить его за край одежды. Глаза Холдена расширились, а тварь торжествующе зашипела. «Любишь боль?» — спросила Дана. Она отодвинула Холдена и замахнулась ломиком. Лом пригвоздил голову Мэтью к стене. Дана закричала ему прямо в лицо. «Как тебе такое, урод?» Холден был свободен. Мэтью схватился рукой за лом и попытался его вытащить. Раздался скрежет металла о кость. «Он не умер». Я воткнула лом прямо ему в мозг, но он не умер, не умер, не умер. Она схватила со стола нож и принялась полосовать лицо и грудь Мэтью. Ее трясло от злости. Она вонзила нож в его сердце, не зная наверняка, бьется ли оно. Мозг у него так или иначе работал. Наконец он безвольно обвис. Но Дана продолжала втыкать в него нож. Ее злило отсутствие крови. Если бы тварь истекала кровью, она была бы намного счастливее. Она не была в этом уверена, как и в том, что вообще когда-нибудь сможет снова радоваться жизни. Воткнув нож в левый глаз зомби, она отступила, полностью вымотанная. «Напомни мне никогда тебя не злить», — выдохнул Холден. Впервые за долгое время Дана улыбнулась.